Виталик задумался. Если он ни с того ни с сего начал понимать машинный язык, то, может, и с птичками сумеет договориться. На небе везде летают, много знают. Царский сплетник хотел было уже зачитать заклинание, как оно растаяло буквально на глазах, и вместо него появились следующие строки. Прежде чем читать это заклинание, убедитесь, что вы владеете азами магии. Резонно, хмыкнул юноша. И как мне в этом убедиться? Подробные инструкции тут же проступили на листе. Сгорая от нетерпения, Виталик начал эти инструкции старательно выполнять. Ага, значит так. Если у вас есть хоть малейшие зачатки магии, то она теплится внутри вас, равномерно расплескавшись по всему телу. Эта энергия называется энергия ЦИ. Сосредоточьте ее в геометрическом центре своего тела, которое находится в районе пупка. Что-то мне это начинает напоминать китайские премудрости. А если я без ноги, то где мой геометрический центр? А если без головы, так этот центр вообще в неприличном месте окажется. Бред какой-то. Однако, ладно, что там у нас дальше? В районе пупка, а затем резко выплесните ее через кончики пальцев рук. Знаешь, сплетник, ты бы с этой книгой поосторожнее, она новичков. Магический шквал, вырвавшийся из кончиков пальцев рук царского сплетника, вышиб сунувшегося в спальню янки-вдовицы жучка. Оборотень кубарем слетел по лестнице обратно в гридницу. Сила магического удара была такова, что затрещали стены терема, зазвенели окна, а с крыши посыпалась черепица. — Что она, новичков? — спросил юноша, высунув нос из спальни хозяйки. — Иногда проучить любит, — простонал жучок, хватаясь за пострадавшие бока. — Спасибо за предупреждение. Виталик вернулся в спальню, подошел к подставке, на которой лежала Велесова книга, и полюбовался на следующую надпись. «Идиотка! Инструкции до конца надо читать. Начинающим ведьмам в закрытом помещении ведьмачить строго запрещено». «Мерси за предупреждение!» — шаркнул ножкой юноша, сунул книгу под мышку и застучал сапогами по ступенькам вниз, решив продолжить эксперименты во дворе. Рушить уютный домик Янки-вдовицы не входило в его планы. «А во мне, оказывается, действительно есть магия!» Обрадовал он на ходу оборотня, опять взявшегося за то ли баранью, то ли бычью ляжку. «Наконец-то до этого дебила дошло!» — сердито пробурчал жучок. — Талдычим ему об этом, талдычим. — Ты что-то сказал? — Э, тебе пошлышалось, — прочавкал оборотень. — Если отталкиваться от русских народных сказок, — размышлял царский сплетник на ходу, — то всякие там бабки-ёшки Ивану-дураку таким манером помогали. Гадов, птиц и зверушек лесных собирали и начинали их пытать. А вот где находится то-то и то-то? Или вообще задания давали по типу «найди то, не знаю что». Может, и мне так попробовать? Я, оказывается, крутейший маг. Хватит работать по мелочам. Виталик вывалил книгу на разделочный чурбан, попытался ее открыть и опять чуть не остался без пальцев. «Ну, морда твоя ненасытная!» Пришлось возвращаться в светелку Янки за медом. Получив свою дозу, медведь сразу успокоился и предоставил юноше доступ к магическим заклинаниям Велеса. «Итак, кого будем вызывать?» — задал он чисто риторический вопрос в пространство. Животных? Нафиг, мне и Васьки с жучком больше, чем достаточно. Гадов лесных? Юноша передернулся. Откровенно говоря, он терпеть не мог змей, пауков и прочих присмыкающихся. Остаются птицы. Везде летают. Наверняка все про шамахан знают. Те же воробушки, например. С ними за несколько крошек хлеба и договориться можно. Виталик еще раз вернулся в терем, сдернул с дастархана пшеничную лепешку и выскочил обратно во двор, провожаемый сердитым взглядом жучка. Книга по-прежнему мирно лежала, раскрыта на разделочном чурбане. «Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа!» — начал крошить он на землю хлеб. «Заклинание читай, дура!» — замерцала надпись со страницы книги Велеса. Царский сплетник намек понял и начал читать заклинание. «Птицы небесные, вечные странники, срочно придите на помощь!» Внезапно надпись замерцала, на мгновение оборвалась, а дальше пошел текст, явно не имеющий никакого отношения к заклинанию. «А ну, закрой книгу, придурок! Она только для ведьм!» Судя по всему, до книги только сейчас дошло, что заклинание читается явно не женским голосом. «Еще чего?» — возмутился царский сплетник. «Это что за дискриминация по половому признаку? А ну, давай сюда заклинание назад!» Книга захлопнулась и с такой силой дала царскому сплетнику взад, что он кубарем перелетел через разделочный чурбан. «Ух ты так!» — рассвирепел сплетник, отловил зловредный том и с размаху шарахнул им по чурбану раз, второй, третий. Силы оказались неравны. После третьего удара медвежья морда на обложке превратилась в блин. Кожаные ремешки обессиленно поникли, и она раскрылась на нужной странице. «Будешь знать, как на царского сплетника наезжать!» — сердито пропыхтел Виталик. «А, кстати, кто на меня наезжал-то?» «Автор!» — вспыхнула на странице алая подпись. «А, ну так давай сюда заклинание, автор!» «Фига тебе! Таким придуркам заклинания давать нельзя!» «Ну и хрен с тобой!» — окончательно разобиделся на Велеса Виталик. «Тоже мне умник нашелся. И без тебя как-нибудь обойдусь. Своими методами». «Цыпа, цыпа, цыпа, цыпа, цыпа». Опять начал крошить он хлеб, сердито косясь на вредную книгу. «Во блин!» Удивление автора книги было понятно. Дикое, примитивное заклинание царского сплетника сработало. В воздухе послышался шум множества крыльев. Во дворе янки-вдовицы накрыли птичьи стаи. И каких птиц там только не было! Чижи, стрижи, голуби, воробьи! По идее, все они в это время суток должны были мирно спать. Но магический зов царского сплетника оказался сильнее их природы. Большинство прибывших птиц именно благодаря этому конкретно клевали носом и засыпали на ходу, на радость совам, прибывшим сюда из соседнего леса. Однако пир за счет братьев своих меньших они устраивать не стали. Зов есть зов, вызов есть вызов. На забор опустилась пара соколов и несколько грифов. «Ага», — почесал затылок Виталик. «Как там в сказках-то было?» «Да». «Все были здесь, слуги мои верные?» — величаво спросил он. Ему показалось, что изнутри книги Велеса кто-то ехидно захихикал. Но хихиканье тут же сменилось возмущенным писком, так как прямо на нее вспорхнул огромный горный орел. «Слушай, дорогой, мне так кажется, ты немножко неправильный ведьма». «Слышь ты, носатый!» Тут же начал наезжать на него Виталик. «Какое твое дело? Правильная я или неправильная ведьма? Тебе заклинание прочитали?» «Прочитали. Чего еще надо?» «Цыпа-цыпа заклинаний?» — возмутился Орел. «А чего ж тогда приперся?» «Так интересно! Кто здесь цыпа-цыпа кричал? За базар ответить надо, понимаешь?» «А в клюв хочешь?» «Че сказал, а?» Обалдел от такой наглости Орел. «Да я тебя зарежу!» «Ну ты нарвался, коцо!» Царского сплетника, как говорится, понесло. «Меня тут и так уже азыры достали, шамаханы по Великореченску, как по своему аулу рассекают, а теперь и ты до кучи. Гастарбайтеров мне только не хватает. Да я тебе сейчас крылья выдерну, в одно место вставлю, и летать будешь, как страус, только по земле». «Слушай, ты мой рот оскорбил. Я тебя буду больно резать!» Так как кинжала у орла под лапами не нашлось, он спорхнул с чурбана и схватился за лежащий рядом на земле топор. «Вах! Какой Перри!» Внезапно ахнул он, глядя куда-то за спину Виталика. У царского сплетника тут же улетучился боевой пыл. «За мной что, Янка стоит?» Шепотом спросил он у гордой птицы, вжав голову в плечи. «Ты очень догадливый!» — прошипела в ответ Янка.